Хорошее правило, да? Ну, раз разошлись, не подошли, попробуй с другим, попробуй с другой. Вот, ну, интересно, вот это 10% церковь берет, татаро-монгольская ига, это тоже 10%. Ну, и я тоже, как говорится, претендую на 10%, не больше. Что у нас там? А, Влада беседует, ну ладно. Вот у нас, ну да, 10% от ваших людей. Помог устроиться на работу 10%, но одномесячный оклад. Вот. Больше нельзя. Вот. Ну и тут выясняется, что 10, да, 10%, ну, а поскольку психотерапевты все были очень культурные люди, так поэтому во Франкле мы пишем, в любви везет один раз из 10. Если тебе не повезло, что надо сделать? Разойтись и делать вторую попытку. Ну, а вот правило моральное 10-10. Значит, у мужчин было обрезание, а женщины обрезание, что Богу дают, да? Отдают Богу. А у женщин какое было обычай? То есть это интересно же историю знать. Божок стоял, член у него фалос выпирался. И когда она выходила замуж, она что? Вначале насаживалась на этого божка, а потом шла к своему мужу. Потом вместо мужа был кто? Феодал. Вы, наверное, слышали право первой брачной ночи. Между прочим, никто не возражал из крестьян. Все знали, нет проблемы. Феодалы, потому они были феодалами, а крестьяне крестьянами, потому что феодалы были что? Умнее и толковее. И поэтому, забеременеет ли она от феодала, или не забеременеет, потомство, телегонию вы уже прониклись, да? Телегонию. Да, я мужчину все говорю, не переживайте, все равно вы передаете свою половину. Это у женщины модифицировалась наследственность. Если это в лучшую сторону, то почему бы и нет, да? И поэтому не возражали крестьяне. Крестьяне жили изолятами, женились на родственниках, а феодалы, вы же понимаете, как, какой... цари у нас тоже хорошие были. У царей как брак устраивался? Это была политическая деятельность. Ничего, что вам рассказывать эти вещи. Это политический акт. Союз с другим государством. Но обратите внимание, какой в нем глубокий генетический смысл. Разные нации сходятся. Разный генный набор. Дети получались очень хорошие. А то говорят, вот немка царица оказалась тогда. Да хорошо вообще-то с точки зрения. Кстати, я думаю, наши женщины с немцами не продавались им. Они отдавались им. Кого женщины любят? Победителя. Вы помните фильм «Они сражались за Родину»? Хороший фильм. Один одно видео, а другое другое. Наши женщины не хотели спать с воинами, которые что? Отступали. Спали с воинами? Да. Ну, кстати, не так уж плохо. Дети вполне приличные получились от этих браков. Вот. Значит, ну вот так вот, значит, и поэтому, конечно же, когда я говорю один из десяти, может с первого раза повезти, надо слова тянуться. Вот. Ну вот парный брак, а потом что? Моногамная семья. Моногамная семья, мы об этом говорили, почему она появилась. А вы знаете что? Мать всегда знает, кто мать ребенку. А отец? Да. Знаете, это анекдот. Приходит еврей и, значит, застает в постели другого мужчину. Я его сейчас убью, она хайм. Ты же убьешь отца наших детей. Вот. Ну, естественно, что, что естественно, уже сознание у человека было более высоким, ему хотелось, чтобы он передал, как мы вечно себе обеспечиваем, тем, что передаем свои гены. Более-менее гарантированно. Вот. И трое детей, пятеро лучше. Что я останусь. Ну вот у меня, например, Игорь больше похож на жену, Борис больше на меня, а внуки хоть бы кто мой портрет взял. Если бы у меня еще трое, четверо, можно тебе. Ну да, очень хочется увидеть. Игорь, когда был маленький, фотографии я показывал там. Неотличимы были. Ну, у него волосы, у меня гладкие были. Ну, короче говоря, ну, есть портретное сходство. Вот. А внуки, ну, так, отдельные черты. Вот. Значит, а было бы пятеро, может, тогда. Ну, три это минимум, а пять это желательно. В общем, дальше. Моногамия. Мне, конечно, хочется, чтобы мои не только гены, но мое имущество, да, с частной собственностью связано, тоже перешло моим детям. Отсюда это пошла моногамия, которая противоречит, что что-то мне так не чуть-чуть. А как раз тебе можно сидеть. Значит. Вот, то есть это, как говорится, тоже тесно связано с биологией, так? Вот, ну и вот отсюда и пошло вот это девственность, что была, чтобы женщина была девственной, чтобы она оставалась верной мужчине. Ну, в общем, значит, кто более ревнивый, мужчина или... Женщины. Мужчины. Кто? Мужчины. Мужчины, конечно. Вот этим более ревнивым мужчины. Имеется биологическая подкладка. Женщина всегда мать своему ребенку. Ей не надо проводить никаких генетических исследований. Да? Она уверена в этом. А отец постоянное сомнение. Вот отсюда пошли вот эти, конечно, они противоречат природе. Ну что, это осознание и прочее, прочее, оно что? Оно никак. Оно вторично, правильно? Кстати, оно помогает, понимаете, мышление помогает потом сохраниться родом. Когда был беспорядочный половые отношения, мать с отцом могли вступить, отец с дочерью. Ну и так далее. Вот те народы, которые сообразили, что кровнородственный брак ведет к чему? К вырождению. Они стали что? Получили преимущество. Верно, да? Культура, да? С точки зрения природы. Ну и с точки зрения природы тоже своя кровь, она как-то меньше привлекает и генетически. Но тем не менее, только благодаря культуре. Почему нравится